Постскриптум. Ирина предприняла еще одну попытку увидеться с Мариной, но, узнав, что Андрей окончательно сошелся с Оксаной, почувствовала вдруг себя глупо. На эмоциях вернулась в Крым, планируя собраться с мыслями и чуть позже попробовать еще. Возлегающая в этих горестных раздумьях на шезлонге где-то под Ялтой, ее и заприметил хозяин трех точек по ремонту обуви и двух фруктово-овощных ларьков Сурен Акопян. И все сразу как-то закружилось, понеслось. И Ирина окончательно поняла, что жизнь коротка, и материнство – это действительно не то, на что она хотела бы ее потратить. Выворачивающая душу история запретной любви героя афганской войны 43-летнего полковника в отставке, ныне преуспевающего бизнесмена Дениса Машкова, и 18-летней девчонки, той самой Люды из общак, которая не побоялась рассказать Андрею о своих неблагонадежных соседях, описана в цикле остросюжетных любовных романов Стаси Андреевской «Откровение О». Там же можно встретиться и с типом в кепке, который помогал Иванову выслеживать Маруновского, Андреем Митковым. Обозвав однажды Маринку Иванову зеленой соплей, хулиган Данила Магницкий даже представить не мог, как сильно погорячился. Впрочем, погорячился тогда и участковый Иванов, сказав, что такие хорошие девочки, как его дочурка, не любят таких плохих мальчиков, как Данила. Об этой сумасшедшей, неконтролируемой любви повзрослевших Данила и Маринки рассказывается в романе Стаси Андреевской «Как целует хулиган». Стася Андреевская. 11 августа 2021 года. Текст читал Денис Борисов.